по нескольку человек посадили их за обер-прокурорские столы, других рассовали по министерствам. Чувствуя унижение свое, никто из них, даже те, которые имели некоторые способности, не хотели заняться делом, которому никто не смел их преневоливать. Все после этого указа, вновь жалуемые камергеры и камер-юнкеры, должны были оставаться в тех чинах, в коих прежде находились, и все сии малочинные, так же, как и чиновные, должны были занимать какую-нибудь должность в гражданской службе. Можно ли было ожидать от графчика или князька, наследника 20, 30 или 50 тысяч душ, чтобы он охотно в звании канцелярского служителя подчинил себя засаленному повытчику и по его приказанию переписывал бумаги? В России всякий несправедливый закон исправляется неисполнением его. Все эти баричи числились только по департаментам, а главное начальство само способствовало их повышению. Этим указом со своей знатью похристосовался государь в день Светлого Воскресения. Между нею произвел он некоторый ропот. Дворяне же и разночинцы тому обрадовались. Особенно же те, кои, подобно мне, воспитанием, образованием своим, почитали себя равным баричам, но дотоле не смели им завидовать. Спрашивается после этого, не сам ли государь возбуждал подданных своих к идеям о равенстве и свободе? Как никто не умел тогда заметить, что от этого единого удара волшебного царского прутика исчез существовавший у нас дотоле призрак аристократии. Спиранскому хотелось республики, в том нет никакого сомнения. Но чего же хотелось Александру? Неужели представительного монархического правления? Оно нигде без высших привилегированных сословий не существовало. Ему хотелось турецкого правления, где один только оттаманский род пользуется наследственными правами и где сын верховного визиря родится простым турком и наравне с поселянином платит подать. Указ, о коем говорю, был только прелюдием другого, более жестокого и несправедливого указа. Великий преобразователь России Спиранский объявил его в день преображения Господня, 6 августа. Он давно смотрел с негодованием и некоторую завистью на молодых дворян, которые без больших трудов подвигались в чинах, благодаря покровительству родных и друзей их семейства. Нельзя этого одобрять, однако же и никакой большой беды от этого не было. Чины не были так расточаемы, как ныне, сохраняли еще свою цену. Люди были умереннее в своих желаниях, и немногие упорно лезли вверх. Чины получать даром можно было только в Петербурге, и немногие соглашались оставаться в нем целую жизнь. Было много и таких людей, кои не почитали обязанностью часто посещать департаменты, коим принадлежали. Лучше сказать, были только приписаны и не хотели изнурять, убивать умственные свои способности ежедневными мелочными канцелярскими трудами. Тех и других задумал Спиранский уничтожить одним ударом. До 1803 или 1804 года во всей России был один только университет, Московский, и не вошло еще во всеобщий обычай посылать молодых дворян доканчивать в нем учение. Несмотря на скудость тогдашних средств, родители предпочитали домашнее воспитание. Тем более, что при вступлении в службу от сыновей их не требовалось большой учености. Не прошло 2 или 3 лет после основания Министерства народного просвещения, как вдруг учреждены и уже открыты 5 новых университетов. У нас на Руси все так быстро делается, да будет свет и бысть. Несмотря, однако же, на размножение сих наскоро созданных университетов, число учащихся в нем было невелико. Государь и без того уже не слишком благоволил к своим русским подданным. Спиранский воспользовался тем, чтобы их представить ему как народ упрямый, ленивый, неблагодарный, не чувствующий цены мудрых о нем попечений. Народ, коему не иначе, как насильно можно творить добро. Вместе с тем увеличил он в глазах его число праздно шатающихся молодых дворян-чиновников. Всего было более чем достаточно, чтобы склонить царя на принятие такой меры, которая, по уверениям Спиранского, в будущем обещала большую пользу гражданской службе, а в настоящем сокрушала все надежды на повышение целого, почти без изъятия, бесчисленного сословия нашего.